— отвечал старик, величественно глядя ему в лицо. Франц без сил упал в кресло. Вильфор открыл дверь и выбежал из комнаты, потому что ему теперь страстно хотелось задавить ту искру жизни, которая еще тлела в неукротимом сердце старика.